горбил спину у него в кабинете на набережной Орфевр, выбивая показания подозреваемых и свидетелей и поджидая рапорты коллег, рассыпавшихся по Парижу и другим местам с заданиями. Заказал ли за отсутствием времени на ужин традиционные бутерброды и пиво? Пардон, видимо, заметив мимолетную тень ностальгии на лице комиссара, спросил: «Не слишком тянет на работу?» Мегре, не таясь, взглянул ему в глаза и, недолго подумав, ответил: «Нет». «Все верно. Дело в драме на бульваре Осман обещало стать одним из самых щекотливых и захватывающих из числа ему известных. Уже сама обстановка, в которой произошло преступление, придавала ему отличный от других более деликатный характер. Всегда трудно выявлять степень виновности фигурантов из определенных кругов общества, потому что малейший просчет грозил обернуться неприятными последствиями. В данном случае речь шла о медиках. Среди представителей некоторых профессий корпоративный дух сильнее, чем у всех прочих. Это присуще офицерам или учителям, колониальным чиновникам и даже, как бы курьезно ни выглядело, служащим почты и телеграфа. Ведущему официальное расследование Жанье, наверное, труднее собирать сведения на Жава и Негреля, чем Мегре, который опирался на дружеское расположение Пардона. Кроме того, бедняге Жанье не повезло со следователем, ибо Камильё прослыл человеком, с которым трудно найти общий язык. Он панически боялся прессы. Любая статейка в печати, касавшаяся закрепленных за ним дел, вызывала у него дрожь или повергала в неистовую ярость. «Главное, ни слова репортерам», — неизменно рекомендовал следователь. При этом, опасаясь критики со стороны нетерпеливых хроникеров, сам Камильё был готов выдать за виновного первого же подвернувшегося человека и понапрасну держать его за решеткой. За время своей службы Мегре довелось раз 50, если не все 100, противостоять ему, порой рискуя служебным положением. «Но чего вы тянете с арестом?» – орал этот недомерок, топорща остроконечные усики. «Чтобы он сам себе надел хомут на шею», – парировал Мегре. «А может, чтобы он ударился в бега за границу? То-то загалдят тогда бульварные газетенки!» Жанвье не обладал ни терпением Мегре, ни его способностью принимать упрямый либо отсутствующий вид всякий раз, как только Камильё заносило. Комиссар был уверен, что именно из-за этого следователя – Жанье ухитрился обозлить газетчиков, отказывая им с самого начала в самых элементарных сведениях. «А как с Жильбером Негрелем?» «Ничего нового, помимо того, что я уже вам рассказывал. Он из породы нелюдимов. Его мало кто видит вне службы у профессора Лебье, и я не имею ни малейшего понятия о его личной жизни. Такое впечатление, что он не богат, раз еще не помышляет о собственной врачебной практике, если только не подумывает о конкурсе на замещение должности преподавателя, метя в профессора. Было бы, пожалуй, недурно позвонить вашему другу доктору Полю, судмедэксперту, и выяснить результаты вскрытия, отчего умерла Эвелин Джафф. В прессе не упоминалось ни о револьвере, ни о ноже, ни об удушении. Но погибни она в результате несчастного случая, какой смысл буквально скрючивать пополам ее тело и засовывать его в шкаф? Скажите-ка, Пардон, в течение какого времени после смерти можно сгибать тело человека? Это зависит от трупного окоченения. А оно, в свою очередь, связано с целым рядом факторов, включая температуру окружающей среды. Иногда в пределах одного часа, при иных обстоятельствах – нескольких часов. Это никак не продвигало Мегре к разгадке тайны. Впрочем, комиссар не собирался увлекаться этим делом. Он решил, что будет выступать в роли рядового француза, вынужденного, как и все остальные, следить за развитием событий по газетам и не более того. Сейчас он самый обычный гражданин, а вовсе не полицейский. Единственное, что не давало ему покоя, так это мысль об ответственности за работу всей уголовной полиции, которая впервые легла на плечи Жанье.